Глава 14. На Луне. «С приездом», — сказал Соколовский. «Все благополучно?» «Мы даже не закрыли при посадке ставню», — заметил Тюрин. «Это неосторожность. Ракета могла удариться стеклом окна об острый осколок скалы». «Ну, наш капитан не первый раз садится на Луну», — возразил Соколовский. «Итак, дорогие товарищи, надевайте межпланетные костюмы и пересаживайтесь в наш лунный автомобиль». Мы быстро оделись и вышли из ракеты. Я глубоко вздохнул, и хотя я дышал кислородом моего аппарата, мне казалось, будто газ приобрел здесь иной вкус. Это, конечно, игра воображения. Вторым моим ощущением, уже вполне реальным, было чувство легкости. Я и раньше, во время полетов на ракете и звезде КЭЦ, где была почти полная невесомость, испытывал эту же легкость. Но здесь, на Луне, тяжесть ощущалась как постоянная величина, только значительно меньше, чем на Земле. Шутка сказать, я весил теперь в 6 раз меньше своего земного веса. Я осмотрелся. Над нами было все то же траурное небо с немигающими звездами. Солнца не видно, не видно и Земли. Полная темнота, прорезаемая лишь лучами света из бокового окна нашей ракеты. Все это как-то не вязалось с обычным представлением о сияющем земном спутнике. Потом я догадался, ракета снизилась несколько южнее Клавиуса, на той стороне Луны, которая с Земли никогда не видна. А здесь в это время была ночь. Кругом мертвая пустыня. Холода я не чувствовал в своем электрифицированном костюме. Но вид этой черной пустыни леденил душу. Из ракеты вышли капитан и механик, чтобы помочь снять наш ракетный автомобиль. Геолог жестом пригласил меня принять участие в общей работе. Я гляжу на ракету авто. Она имеет вид вагона яйца. Но она не мала. Вес ее должен быть порядочным. Как она не мала, вес ее должен быть порядочным. Между тем, я не вижу ни канатов, ни лебедок, словно никаких приспособлений для спуска. Механик работает наверху, отвинчивая гайки. Капитан Соколовский, Тюрин и я стоим внизу, готовые принять ракету. Но ведь она раздавит нас. Впрочем, мы на Луне. К этому не сразу привыкаешь. Вот уже кормовая часть яйца отвинчена. Ракета пустилась кормой. Соколовский ухватился за край отверстия дюзы. Капитан стоит посредине, я у носовой части. Сейчас ракета соскользнет вниз. Я уже держу руки наготове и вместе с тем думаю о том, куда и как отскочить, если тяжесть окажется не по моим силам. Однако мои опасения напрасны. 6 рук, подхватив соскользнувшую ракетку, без особого напряжения ставят ее на колеса. Капитан и механик, помахав руками на прощание, ушли в большую ракету. Тюрин пригласил меня и Соколовского войти в наш автомобиль. В нем было довольно-таки тесно. Но зато мы смогли освободиться от наших костюмов и разговаривать. Распоряжался Соколовский, уже знакомый с устройством маленькой ракетки. Он зажег свет, наполнил ракету кислородом, включил электрическую печь. Внутренность ракеты напоминала закрытый 4-местный автомобиль. Эти 4 сиденья занимали только переднюю часть ракеты. 2/3 кабины были заняты горючим продовольственным механизмом. В эту часть ракеты вела узкая дверь, в которую с трудом можно было протиснуться. Раздевшись, мы почувствовали холод, хотя электрическая печь уже работала. Я ежился. Тюрин набросил на меня меховую курточку. «Сильно остыла наша ракета. Потерпите, скоро нагреется», — сказал Соколовский. «Уже заря подымается», — пропищал Тюрин, выглянув в небольшое окно нашего экипажа. «Заря?» — удивился я. «Какая же на Луне может быть заря? Ведь здесь нет атмосферы». «Оказывается, может быть», — ответил Тюрин. Он никогда не был на Луне, но как астроном знал лунные условия не хуже земных. Я посмотрел в окно и увидел вдали несколько точек, светящихся, как раскаленные до бела куски металла. Это были освещенные восходящим солнцем вершины гор. Их яркий отсвет отражался на других вершинах, передаваясь дальше и дальше и постепенно ослабевая. Он создавал своеобразный эффект лунной зари. При ее свете я начинал различать находящиеся в полутени горные цепи, впадины морей, конусообразные пики. Невидимые горы на фоне звездного неба сияли черными провалами с причудливыми зубчатыми краями. «Скоро взойдет солнце», — сказал я. «Не так-то скоро», — возразил Тюрин. «На экваторе Земли оно восходит 2 минуты, а здесь придется ждать целый час, пока весь солнечный диск подымется над горизонтом. Ведь сутки на Луне в 30 раз длиннее, чем на Земле». Я, не отрываясь, смотрел в окно. Зрелище было изумительное. Горные вершины ослепительно вспыхивали одна за другой, словно кто зажигал на них факела. А сколько этих горных вершин на Луне? Лучи еще невидимого солнца срезали все вершины на одинаковом расстоянии от поверхности, и казалось, будто в воздухе внезапно появляются горы причудливых очертаний, но с одинаково плоским основанием. Этих пылающих гор становилось все больше и больше, и вот, наконец, обозначилась их проекция, и они перестали казаться висящими на черном фоне. В своей нижней части они были пепельно-серебристого цвета, а выше – ослепительно-белого. Постепенно освещались отраженным светом и подножия гор. Лунная заря разгоралась все ярче. Буквально ослепленный этим зрелищем, я все же не мог оторвать глаз от окна. Мне захотелось разглядеть особенности в очертаниях лунных гор. Но горы были почти такие же, как и на земле. Кое-где скалы нависали над пропастью, как огромные карнизы. И тем не менее не падали. Здесь они весили легче, притяжение было слабее. На лунных равнинах, словно на поле сражения, были воронки разной величины. Одни маленькие, не больше тех, которые оставляет после разрыва снаряд трехдюймовки. Другие приближались к размерам кратера. Неужто это следы от упавших на Луну метеоритов? Это возможно. Атмосферы на Луне нет, следовательно, нет защитного покрова, который предохранял бы Луну, как Землю от небесных бомб. Но ведь тогда здесь очень небезопасно. Что если такая бомба-метеор в несколько сот тонн упадет на голову? Я высказал свои опасения Тюрину. Он посмотрел на меня с улыбкой. Часть воронок вулканического происхождения, но часть, безусловно, сделана падающими метеорами, сказал он. Вы опасаетесь, что один из них может свалиться вам на вашу голову? Такая возможность, конечно, существует. Но теория вероятности говорит, что риск здесь не намного больше, чем на Земле. Не намного больше, воскликнул я. Много ли падает больших метеоров на Землю? За ними охотятся как за редкостью. А здесь, посмотрите, вся поверхность изрыта ими. Это правда, спокойно говорит Тюрин. Но вы забываете об одном. Луна уже давно лишена атмосферы. Существует она миллионы лет. Причем, так как здесь нет ни ветров, ни дождей, следы от падения метеоров остаются неизменными. И эти воронки – летопись многих миллионов лет жизни. Если один большой метеор упадет на поверхность Луны раз в столетие, это уже много. Неужто мы будем такими счастливчиками, что именно теперь при нас упадет этот метеор? Я бы ничего не имел против, конечно, если только метеор упадет не прямо на голову, а поблизости от меня. Давайте потолкуем о плане наших действий, сказал Соколовский. Тюрин предложил начать с общего осмотра лунной поверхности. Сколько раз я любовался в телескоп на цирк Клавиуса, на кратер Коперника, говорил он. Я хочу быть первым астрономом, ноги которого ступят на эти места. Предлагаю начать с геологического исследования почвы, предложил Соколовский. Тем более, что видимая с Земли часть Луны еще не освещена Солнцем, а здесь наступило утро. Вы ошибаетесь, возразил Тюрин. То есть вы не совсем точны. На Земле сейчас видят месяц в его первой четверти. Мы можем объехать этот месяц, восточный край Луны, за 45 часов, если пустим нашу ракету со скоростью километров 200 в час. Остановимся мы только на Клавиусе и Копернике. Да кто тут начальник экспедиции, я ли вы? Закончил он уже, горячась. Прогулка по месяцу заинтересовала меня. Почему бы нам в самом деле не посмотреть величайший цирк и кратер Луны, сказал я. Их геологическое строение также представляет большой интерес. Геолог пожал плечами. На лунной поверхности, видимой с Земли, Соколовский уже был однажды. Но если большинство за это путешествие... А вы не всходили в кратер? С опаской спросил Тюрин. Нет, засмеялся Соколовский. Человеческая нога еще не ступала на него. Ваша будет первая. Я был на дне моря изобилия и могу подтвердить, что это название оправдывает себя, если говорить о геологических материалах. Я собрал там чудесную коллекцию. Ну, нечего терять время, ехать так ехать. Но только позвольте мне развить большую скорость. На нашем авто мы можем делать 1000 и более километров в час. Так и быть, доставлю вас на Клавиус. И на Коперник, сказал Тюрин. Попутно мы осмотрим Карпаты. Они лежат немного севернее Коперника. Есть, ответил Соколовский и нажал на рычаг. Наша ракета дрогнула, пробежала некоторое расстояние на колесах и, отделившись от поверхности, стала набирать высоту. Я увидел нашу большую ракету, лежавшую в долине. Затем яркий луч света ослепил меня. Солнце. Оно еще стояло совсем низко над горизонтом. Это было утреннее солнце. Но как оно не походило на то солнце, которое мы видим с Земли? Атмосфера не румянила его. Оно было синеватое, как всегда на этом черном небе. Но свет его был ослепителен. Сквозь стекла окна я сразу почувствовал его тепло. Ракета уже поднималась высоко и летела над горными вершинами. Тюрин внимательно всматривался в очертания гор. Он забыл о толчках, сопровождающих перемену скоростей, и о своей философии. Сейчас он был только астрономом. «Клавиус, это он! Я уже вижу внутри него три небольших кратера». «Доставить прямо в цирк?» — улыбаясь, спросил Соколовский. «Да, в цирк, поближе к кратеру», — воскликнул Тюрин. И вдруг запел от радости. «Для меня это было так неожиданно, словно я услышал пение паука. Я уже говорил, что у Тюрина был чрезвычайно тонкий голос. Это, к сожалению, нельзя сказать о его слухе. В пении Тюрина не было ни ритма, ни мелодии». Соколовский лукаво посмотрел на меня и улыбнулся. «Что? О чем вы?» — вдруг спросил его Тюрин. «Выискиваю место для посадки», — ответил геолог. «Место для посадки?» — воскликнул Тюрин. «Я думаю, здесь его достаточно. Поперечник Клавиуса имеет 200 километров, треть расстояния между Ленинградом и Москвой». Цирк Клавиуса представлял собой долину, окруженную высоким валом. Тюрин говорил, что высота этого вала 7 километров. Это выше Альп, высота Кордильеров. Судя по зубчатой тени, вал имеет неровные края. Три тени от небольших кратеров протянулись почти через весь цирк. «Самое подходящее время для путешествия по цирку», — сказал Тюрин. «Когда солнце над головой, на луне невыносимо жарко, почва наклена. Теперь же она только нагревается». «Ничего, выдержим и лунный день. Наши костюмы хорошо предохраняют и от жары, и от холода», — отозвался Соколовский. «Спускаемся. Держитесь крепче, профессор». Я тоже ухватился за кресло. Но ракета почти без толчка стала на колеса. Подпрыгнула, пролетела 20 метров, снова упала, снова подпрыгнула и, наконец, пробежала по довольно ровной поверхности. Тюрин просил подъехать к центру треугольника, образуемого тремя кратерами. Мы быстро направились к кратерам. Почва становилась все более неровной. Нас начало бросать из стороны в сторону, подкидывать на сиденьях. «Пожалуй, лучше одним прыжком перенестись до места», — сказал геолог. «Того и гляди, колеса поломаешь». В этот момент мы почувствовали сильный толчок. Что-то под нами крякнуло, и машина, осев на бок, медленно потащилась по кочкам. «Ну вот, что я говорил», — воскликнул с досадой Соколовский. «Авария. Придется выходить наружу и исправлять повреждения». «У нас есть запасные колеса. Починим», — сказал Тюрин. «В крайнем случае пешком дойдем. До кратера всего осталось 10 километров. Надо одеваться». Он поспешно вынул трубку и закурил. «А я предлагаю закусить», — сказал Соколовский. «Уже пора завтракать». Как не торопился Тюрин, ему пришлось подчиниться. Мы наскоро позавтракали и вышли наружу. Соколовский покачал головой. Колесо было совершенно испорчено. Пришлось ставить новое. «Ну вы возитесь, а я побегу», — сказал Тюрин. И он действительно побежал. Этакий-то кисель. Вот что значит научная любознательность. Соколовский в удивлении развел руками. Тюрин легко перепрыгивал через трещины в 2 метра шириной и только более широкие оббегал кругом. Половина его костюма, обращенная к солнцу, ярко блестела, а другая почти пропадала в тени. Казалось, по лунной поверхности движется необычайный урод, прыгая на правой ноге и размахивая правой рукой. Левая рука и нога периодически сверкали узкой световой ленточкой, месяцем освещенной части. Фигура Тюрина быстро удалялась. Мы провозились с колесом несколько минут. Когда все было исправлено, Соколовский предложил мне подняться на верхнюю открытую площадку ракеты, где имелся второй аппарат управления. Мы тронулись в путь по следам Тюрина. Сидеть наверху ракеты было интереснее, чем внутри. Я мог обозревать все окрестности. Справа от нас 4 тени гор исполосовали ярко освещенную солнцем долину. Налево горели только вершины гор, а подножия их тонули в лунных сумерках. С Земли эта часть Луны кажется пепельного цвета. Горные цепи были более пологими, чем я ожидал. Мы ехали по самому краю месяца, то есть по линии терминатора, как говорил Тюрин, граница света и тени. Вдруг Соколовский легонько толкнул меня локтем в бок и кивнул головой вперед. Перед нами была огромная трещина. Мы уже не раз с разбегу перескакивали такие трещины. А если трещина оказывалась слишком широкой, перелетали через нее. Вероятно, Соколовский предупредил меня перед прыжком, чтобы я не свалился. Я вопросительно посмотрел на него. Геолог прислонил свой скафандр к моему и сказал: «Смотрите, наш профессор». Я взглянул и увидел Тюрина, только что выскочившего из теневой полосы. Он бежал, размахивая руками вдоль длинной трещины навстречу нам. Перепрыгнуть через трещину он не мог. «Боится, что мы опередим его и первыми станем в центре цирка», — сказал геолог. «Придется остановиться». Едва ракета встала, Тюрин с разбегу вскочил на верхнюю площадку. Луна решительно омолодила его. Впрочем, я несколько преувеличиваю. Тюрин привалился ко мне телом, и видно было, как его одежда судорожно приподнимается на груди. Старик устал чрезвычайно. Соколовский перед трещиной нажал на педали. Произошел взрыв, ракета рванулась вперед и вверх. В то же время у меня перед глазами мелькнули ноги Тюрина. Утомление сказалось. Он не успел крепко ухватиться за поручни и был сброшен. Я увидел, как его тело, описав дугу, начало падать. Он падал медленно, но со значительной высоты. У меня замерло сердце. Убился профессор. А мы уже летели над широкой трещиной. Вдруг Соколовский круто повернул ракету назад, отчего я сам едва не сорвался, и мы быстро спустились на поверхность Луны, невдалеке от Тюрина. Тюрин лежал неподвижно. Соколовский, как человек опытный, прежде всего осмотрел его одежду, нет ли разрывов. Малейшая дыра могла быть смертельна. Мировой холод моментально превратил бы тело профессора в кусок льда. К счастью, одежда была цела, только испачкана черной пылью и немного поцарапана. Тюрин поднял руку, шевелил ногой, жив. Неожиданно он поднялся на ноги и самостоятельно направился к ракете. Я был поражен. Только на Луне можно падать так благополучно. Взобравшись на свое место, Тюрин молча показал рукой вперед. Я заглянул в стекло его скафандра, он улыбался. Через несколько минут мы были на месте. Профессор первым торжественно сошел с ракеты. Он совершал обряд. Он священно действовал. Эта картина навсегда врезалась в мою память. Черное небо, испещренное звездами, синеватое солнце, с одной стороны ослепительно яркие горы, с другой висящие в пустоте раскаленные добела горные вершины. Широкая долина цирка, почти до половины покрытая тенью с зубчатым краями, на усыпанной пеплом и пылью каменистой почве, уходящие вдаль следы колес нашей машины. Эти следы на лунной поверхности производили особенно сильное впечатление. У самого края тени мерно шагает фигура, похожая на водолаза, оставляя за собой следы, следы ног человека. Но вот эта фигура останавливается, смотрит на кратеры, на нас, на небо, собирает камни и складывает небольшую пирамиду. Затем наклоняется и чертит пальцем на пепле. Тюрин. Эта надпись, сделанная на легком пепле пальцем руки, крепче рунических надписей на земных скалах. Дожди не смоют ее, ветры не занесут пылью. Надпись сохранится на миллионы лет, если только случайный метеорит не упадет на это место. Тюрин удовлетворен. Мы вновь усаживаемся в наш экипаж и летим на север. Солнце понемногу поднимается над горизонтом и освещает отдельные утесы гор, лежащих на востоке. Однако, как медленно катится оно по небу. Снова прыжок над трещиной. На этот раз Тюрин предупрежден. Он цепляется руками за железные поручни. Я гляжу вниз. Ужасная трещина. Едва ли такие существуют на земле. Дна не видно, черно. А в ширину она несколько километров. Бедная старушка Луна, какие глубокие трещины на твоем лице. Альфонс, Птоломей. Мы уже видали их, подлетая к Луне, говорит Тюрин. Вдали я вижу вершину кратера. Тюрин прижимает свой скафандр к моему, иначе мы не можем разговаривать, и сообщает. Вот он, Коперник, один из самых больших кратеров Луны. Его диаметр больше 85 километров. Самый же большой кратер на Земле, на острове Цейлоне, имеет менее 70 километров ширины. В кратер, в самый кратер, командует Тюрин. Соколовский ставит ракету на дыбы. Она круто взвивается вверх, чтобы перелететь край кратера. С высоты я вижу правильный круг, в центре которого возвышается конус. Ракета опускается у подножия конуса. Тюрин соскакивает на поверхность и прыжками бежит к конусу. Неужели он хочет взобраться на вершину? Так и есть. Он уже карабкается по крутым, почти отвесным скалам и с такой быстротой, что самый лучший альпинист на Земле не угнался бы за ним. На Луне лазить гораздо легче. Здесь Тюрин весит 10-12 килограммов. Это небольшой вес даже для его ослабленных мышц. Вокруг конуса, на некотором расстоянии от него, каменный вал. Мне не совсем понятно его происхождение. Если это камни, выброшенные некогда извержением вулкана, тогда они были бы разбросаны по всему пространству и не образовали бы такого правильного кольца. Объяснение пришло совершенно неожиданно. Я вдруг почувствовал сотрясение почвы. Неужели на Луне бывает лунотрясение? Я в недоумении оглянулся на Соколовского. Тот молча протянул руку по направлению к пику. С его вершины летели огромные скалы, дробясь по пути. С разгона эти скалы докатывались до вала. Так вот в чем дело. На Луне нет ни ветров, ни дождей, разрушителей земных гор. Но зато есть более опасный разрушитель. Огромная разница температур между лунной ночью и лунным днем. Две недели на Луне держится около 200 градусов холода, а две недели около 200 тепла. Разница в 400 градусов. Скалы не выдерживают и трескаются, как настывшие стаканы, в которых налили кипятку. Тюрин должен это знать лучше меня. Как же он неосторожен, предпринимая свою экскурсию на гору. Видимо, профессор и сам понял это. Прыгая с утеса на утес, он быстро спускается вниз. Слева от него происходит новый обвал. Справа тоже. Но Тюрин уже около него. «Нет-нет, я не отказываюсь от своей мысли», — говорит он. «Но я выбрал неудачное время. Восходить на лунные горы нужно или в конце лунного дня, или ночью. Пока довольно. Летим в океан бурь. Оттуда прямо на восток, на другую сторону Луны, которую еще не видел ни один человек». «Хотел бы я знать, кто выдумал эти странные названия», — сказал я, когда мы двинулись в путь. «Коперник, Платон, Аристотель — это я еще понимаю. Но что за океан бурь на Луне, где никаких бурь не бывает? Море изобилия, где нет ничего, кроме мертвых камней? Море капризов? Каких капризов? И что это за моря, в которых нет ни капли воды?» «Да, название не совсем удачно», — согласился Тюрин. «Впадины на поверхности Луны, конечно, ложа бывших здесь когда-то океанов и морей. Но их название... Надо же было как-нибудь их назвать. Вот когда открывали маленькие планеты, то сначала называли их по установившейся традиции именем древнегреческих богов. Скоро все имена были исчерпаны, а новых планеток прибывало все больше и больше. Тогда прибегли к прославленным именам людей. Фламмариона, Гаусса, Пикеринга и даже известных филантропов, вроде американца Эдуарда Тука. Так капиталист Тук приобрел в небе земельные участки. По-моему, для мелких планет лучше всего номерная система. А Карпаты, Альпы, Апеннины на Луне – это от скудости фантазии. Вот я, например, придумал совершенно новые названия гор, вулканов, морей и цирков, которые мы откроем на другой стороне Луны. Вы не забудете, конечно, и кратера Тюрина, – спросил, улыбаясь, Соколовский. «На всех хватит», – ответил Тюрин. «И кратер Тюрина, и море Соколовского, и цирк Артемьева, если пожелаете». Не прошло получаса, как Соколовский, поддавший пару нашей ракете, доставил нас в океан бурь. Ракетка опустилась на дно океана. Дно было очень неровное. Кое-где поднимались высокие горы. Их вершины, возможно, когда-то выдавались островами. Иногда мы опускались в глубокие долины, и нас накрывала тень. Но совсем темно не становилось. Отраженный свет падал на вершины освещенных гор. Я внимательно смотрел по сторонам. Камни отбрасывали от себя сплошные длинные тени. Вдруг в одном месте я увидел странную решетчатую тень, как от полуразвалившейся корзины. Я указал на нее Соколовскому. Он тотчас же остановил ракету, и я побежал к тени. По виду это был камень, но камень необычайной формы. Он напоминал часть позвоночного столба с ребрами. Неужели мы нашли остатки вымершего чудовища? Значит, на Луне существовали даже позвоночные животные? Следовательно, она не так уж скоро лишилась своей атмосферы. Позвонки и ребра были слишком тонки для своих размеров. Но ведь на Луне тяжесть в 6 раз меньше, чем на Земле, и животные могли иметь здесь более тонкие скелеты. Притом это, наверное, было морское животное. Геолог взял одно ребро, валявшееся возле скелета, и разломил его. Снаружи черное, внутри оно имело сероватый пористый вид. Соколовский покачал головой и сказал: «Я думаю, это не кости, а скорее кораллы». «Но общий вид, очертания», — возразил я. Научный спор готов был разгореться, но тут вмешался Тюрин. Ссылаясь на свои полномочия, он потребовал немедленного отправления. Он спешил осмотреть обратную сторону Луны, пока она еще была почти вся освещена Солнцем. Пришлось покориться. Я захватил несколько костей, чтобы сделать анализ по возвращении на КЭЦ, и мы полетели дальше. Эта находка сильно взволновала меня. Если бы я покопался в почве морского дна, можно было бы сделать много неожиданных открытий. Восстановить картину кратковременной жизни на Луне. Кратковременно, разумеется, по астрономическим масштабам. Наша ракета мчалась на восток. Я смотрел на Солнце и удивлялся. Оно довольно быстро поднималось к зениту. Вдруг Тюрин схватил себя за бока. «Я, кажется, потерял свою лейку. Футляр цел, а аппарата нет. Назад! Я не могу остаться без фотографического аппарата. Я, вероятно, обронил его, когда вкладывал футляр после съемки этого злосчастного скелета. Здесь вещи так мало весят, что не мудрено обронить и не заметить». Геолог с неудовольствием дернул головой, но повернул ракету обратно. И тут я заметил необычайное явление. Солнце пошло вспять к востоку, постепенно скатываясь к горизонту. Мне показалось, что я брежу. Не слишком ли накалили мне голову солнечные лучи? Солнце, движущееся по небу то в одну, то в другую сторону? Я не решался даже сказать об этом своим путешественникам и продолжал молча наблюдать. Когда мы подъезжали к месту, убавили скорость и шли не более 15 км в час, Солнце остановилось. Ничего не могу понять. Тюрин, вероятно, заметил, что я слишком часто поглядываю на небо. Он усмехнулся и, прислонив свой скафандр к моему, сказал: Я вижу, вас беспокоит поведение Солнца. А между тем причина простая. Луна – небольшое небесное тело. Движение ее экваториальных точек очень медленное. Они проходят менее 4 метров в секунду. Поэтому, если ехать по экватору со скоростью около 15 км в час на запад, Солнце будет стоять на месте. А если ускорить наше движение, Солнце начнет заходить на восток. И наоборот, когда мы ехали на восток навстречу Солнцу, то мы, быстро перемещаясь по лунной поверхности, заставили Солнце ускорить свое восхождение. Словом, мы здесь можем управлять движением Солнца. 15 км в час на Луне легко и пешком пройти. И тогда над пешеходом, движущимся с такой скоростью по экватору на запад, Солнце будет стоять неподвижно. Например, очень удобно, если идти вслед за Солнцем, когда оно близко к заходу. Почва еще теплая, света достаточно, но нет изнуряющего зноя. Хотя наши костюмы хорошо предохраняют нас от смены температур, однако разница между светом и тенью чувствуется довольно ощутительно. Мы приехали на старое место. Тюрин начал поиски аппарата, а я, воспользовавшись случаем, стал вновь осматривать дно океана бурь. Может быть, некогда на поверхности этого океана действительно бушевал ужаснейшие бури. Волны в 5-6 раз превышали волны земных океанов. Целые водяные горы ходили тогда по этому морю. Сверкала молния, шипела вода, грохотал гром. Море кишело чудовищами гигантского роста, гораздо большего, чем самые большие животные, когда-либо существовавшие на Земле. Я подошел к краю трещины. Она была шириной не менее километра. Почему бы не заглянуть, что делается на глубине? Я засветил электрический фонарь и начал спускаться по пологим бокам трещины. Спускаться было совсем легко. Сначала осторожно, потом все смелее прыгал я, опускаясь глубже и глубже. Надо мною сверкали звезды, кругом непроглядная темнота. Мне показалось, что с глубиной температура поднимается. Впрочем, может быть, я разогрелся от быстрого движения. Жаль, что я не взял у геолога термометр. Можно было проверить гипотезу Тюрина о том, что почва Луны теплее, чем предполагали ученые. На пути начали попадаться странные обломки камней цилиндрической формы. Неужто это окаменевшие стволы деревьев? Но как они могли очутиться на дне моря в глубокой расщелине? Я зацепился за что-то острое, едва не разорвав костюм, и похолодел от ужаса. Это было бы смертельно. Быстро наклонившись, я ощупал рукой предмет. Какие-то зубья. Повернул фонарь. Из скалы торчала длинная черная двухсторонняя пила. Точь-в-точь, как у нашей рыбы пилы. Нет, это не могло быть коралла. Я направил свет в разные стороны и всюду видел пилы. Прямые, винтообразные бивни, как у нарвалов. Хрящевые пластины, ребра. Целое кладбище вымерших животных. Ходить среди этих окаменевших орудий нападения и защиты было очень опасно. И все же я бродил как зачарованный. Необычайное открытие. Ради одного этого стоило совершить межпланетное путешествие. Я уже воображал, как в расщелину опустится специальная экспедиция, и кости животных, погибших миллионы-миллионы тому лет назад, будут собраны, доставлены на КЭЦ, на Землю, в музей Академии наук, и ученые реставрируют лунных животных. А вот это кораллы. Они не в 6, а в 10 раз больше самых крупных земных. Целый лес ветвистых рогов. Некоторые кораллы сохранили даже окраску. Одни были цвета слоновой кости, другие розовые, но больше всего красных. Да, значит, на Луне существовала жизнь. Быть может, Тюрин прав, и нам удастся обнаружить остатки этой жизни. Не мертвые остатки, а остатки последних представителей животного и растительного царства. Небольшой камешек, пролетев мимо меня, опустился в коралловый куст. Это вернуло меня к действительности. Я поднял голову вверх и увидел на краю расщелины мигающие огоньки. Мои спутники, вероятно, уже давно сигнализировали мне, надо было возвращаться. Я помигал им в ответ своим фонарем, затем поспешно собрал наиболее интересные образцы и нагрузил ими походную сумку. На Земле эта кладь весила бы, вероятно, более 60 килограммов, значит, здесь весит не более 10. Эта добавочная тяжесть не слишком обременяла меня, и я быстро поднялся на поверхность. Мне пришлось выслушать от астронома выговор за самовольную отлучку, но когда я рассказал ему о своей находке, он смягчился. «Вы сделали великое открытие, поздравляю», — сказал он. «Мы, конечно, организуем экспедицию, но сейчас не будем задерживаться. Вперед, и уже без всяких задержек». Но одна задержка все же произошла. Мы были уже у края океана, перед нами поднимались береговые скалы, освещенные солнцем. Чудесное зрелище. Соколовский невольно задержал машину. Внизу скалы были из красноватых порфиров и базальтов, самых разнообразных красок и оттенков. изумрудно-зеленый, розовый, серый, синий, палевый, желтый цвета. Это напоминало волшебный восточный ковер, переливающийся всеми цветами радуги. Кое-где виднелись белоснежные отроги розовые обелиски. Выходы огромных горных хрусталей сверкали ослепительным светом. Кровавыми каплями висели рубины. Словно прозрачные цвета красовались оранжевые гиацинты. Кроваво-красные перроны, темные меланиты, фиолетовые альмандилы. Целые гнезда сапфиров, изумрудов, аметистов. Откуда-то сбоку, с острого края скалы, брызнул целый сноп ярких радужных лучей. Так сверкать могли только алмазы. Это, вероятно, были разломы скал, поэтому блеск и разнообразие цветов не затянуло еще космической пылью. Геолог резко затормозил. Тюрин едва не выпал. Машина встала. Соколовский, вынимая на ходу из мешка геологический молоток, уже прыгал по сверкающим скалам. За ним я, за нами Тюрин. Соколовского охватило геологическое безумие. Это не была жадность стяжателя при виде драгоценностей. Это была жадность ученого, встретившего гнездо редких ископаемых. Соколовский бил молотком по алмазным глыбам со стервенением рудокоба, заваленного обвалом и пробивающего себе путь к спасению. Под градом ударов алмазы разлетались во все стороны радужными брызгами. Безумие заразительно. Я и Тюрин подбирали алмазные куски и тут же бросали, чтобы схватить лучшие. Мы набивали ими сумки, вертели в руках, поворачивали к лучам солнца, подбрасывали вверх. Все искрилось и сверкало вокруг нас. Луна, луна! С земли ты кажешься однообразно серебристого цвета. Но сколько разнообразных ослепительных красок открываешь ты для того, кто ступил на твою поверхность. Впоследствии мы не раз встречали такие сокровища. Драгоценные камни, как разноцветная роса, выступали на скалах гор, пиков. Алмазы, изумруды, самые дорогие на Земле камни, не редкость на Луне. Мы почти привыкли к этому зрелищу. Но я никогда не забуду алмазной горячки, охватившей нас на берегу океана бурь. Мы снова летим на восток, перепрыгивая через горы и трещины. Геолог нагоняет потерянное время. Тюрин, придерживаясь одной рукой за подлокотник сиденья, торжественно приподнимает другую руку и даже привстает. Этим он знаменует наш перевал через границу видимой Земли лунной поверхности. Мы вступили в область неизвестного. Ни один человеческий глаз еще не видел того, что мы увидим сейчас. Мое внимание напрягается до крайних пределов. Но первые километры принесли разочарование. Такое чувство бывает при первом посещении за границей. Всегда кажется, что стоит тебе только переехать пограничную черту, и все станет иным. Однако вначале видишь те же березки, те же сосны, только архитектура домов да костюмы людей меняются, и лишь постепенно раскрывается своеобразие новой страны. Здесь граница была еще менее заметна. Те же горы, цирки, кратеры, долины, впадины былых морей. Тюрин волновался необычайно. Он не знал, как поступить. Наверху вагона ракеты лучше видно, в самой же ракете удобнее вести записи. Выиграешь одно, проиграешь другое. В конце концов он решил пожертвовать записями. Все равно поверхность задней стороны Луны будет тщательно измерена и со временем занесена на карту. Сейчас нужно получить лишь общее представление об этой неведомой людям части лунного рельефа. Мы решили проехать вдоль экватора. Тюрин отмечал только самые крупные цирки, самые высокие кратеры и давал им названия. Это право первого исследователя давало ему большое наслаждение. Вместе с тем он был настолько скромен, что не спешил называть кратер или море своим именем. Он, вероятно, заранее заготовил целый каталог и теперь так и сыпал именами героев социалистических революций, знаменитых ученых, писателей, путешественников. «Как вам нравится это море?» – спросил он меня с видом короля, который собирается наградить земельной собственностью своего вассала. «Не называть ли его морем Артемьева?» Я посмотрел на глубокую впадину, тянувшуюся до горизонта и испещренную трещинами. Это море ничем не отличается от других лунных морей. «Если позволите», — сказал я после некоторого колебания, — «назовем его морем Антонины». «Антония? Марка Антония? Ближайшего помощника Юлия Цезаря?» — спросил, не расслышав Тюрин. Его голова была забита именем великих людей и богов древности. «Что ж, это хорошо, Марк Антоний. Это звучит неплохо и еще не использовано астрономами». Так и будет, запишем. Море Марка Антония. Мне неловко было поправлять профессора. Так ближайший сотрудник Юлия Цезаря получил посмертные владения на Луне. Ну ничего, на меня и на Тонию еще морей хватит. Тюрин попросил сделать остановку. Мы находились в котловине, куда еще не достигали лучи Солнца. Высадившись, астроном вынул термометр и воткнул его в почву. Геолог спустился вслед за Тюриным. Через некоторое время Тюрин вытащил термометр и взглянул на него, передал Соколовскому. Они сдвинули свои скафандры и, видимо, поделились соображениями. Затем быстро поднялись на площадку ракеты. Здесь снова заговорили. Я вопросительно посмотрел на Соколовского. «Температура почвы около 250 градусов холода по Цельсию», — сказал мне Соколовский. «По этому поводу Тюрин не в духе. Он объясняет это тем, что в данном месте мало радиоактивных веществ, распад которых подогревал бы почву. Он говорит, что и на Земле океаны образовались именно там, где почва была наиболее холодна. На дне тропических морей температура действительно бывает холоднее, чем даже в морях северных широт. Он уверяет, что мы еще найдем отопленные радиоактивным распадом зоны. Хотя, между нами говоря, в общем тепловом режиме Земли тепло радиоактивного распада оставляет очень незначительную величину. Я думаю, и на Земле дело обстоит так же». Соколовский предложил подняться повыше, чтобы лучше обозреть внешний вид лунной поверхности. «Перед нами развернется вся карта. Ее можно будет заснять», — сказал он Тюрину. Астроном согласился. Мы крепко ухватились за подлокотники сидений, а Соколовский усилил взрывы. Ракета начала набирать высоту. Тюрин беспрерывно щелкал фотоаппаратом. В одном месте, на небольшой возвышенности, я увидел скопление камней или скал в виде правильного прямого угла. Уж не постройки это ли лунных жителей, которые существовали, пока Луна еще не превратилась в мертвую планету, лишенную атмосферы, подумал я и сразу же отбросил эту нелепую мысль. Но правильная геометрическая форма все же запомнилась мне, как одна из еще не разгаданных загадок. Тюрин ерзал на своем кресле. Видимо, неудача с термометром сильно огорчила профессора. Когда мы пролетели над очередным морем, Тюрин потребовал, чтобы Соколовский снизился в затененную его часть и снова измерил температуру. На этот раз термометр показал минус 180 градусов. Разница огромная, если только она не была вызвана значительным нагревом почвы над Солнцем. Однако Тюрин окинул Соколовского взглядом победителя и безапелляционно заявил: «Море зноя, так оно будет называться». Зной в 180 градусов ниже нуля? Впрочем, чем это хуже море дождей или море изобилия? Шутники эти астрономы. Тюрин предложил проехать сотни-две километров на колесах, чтобы еще в двух-трех местах измерить температуру почвы. Мы ехали по дну уже другого моря, которому я охотно дал бы название «море тряски». Все дно было покрыто буграми, некоторые из них имели маслянистую поверхность. Не были ли это нефтяные пласты? Трясло нас немилосердно, но мы продолжали ехать. Тюрин довольно часто проверял температуру. Когда в одном месте Цельсий показал 200 градусов холода, астроном торжественно поднес термометр к глазам Соколовского. В чем дело? В чем дело? А в том, что если температура вновь понизится, несмотря на то, что мы едем навстречу лунному дню, то значит дело не только в нагреве почвы Солнцем. Пожалуй, профессор в этом прав. Тюрин повеселел. Мы выбрались из котловины, объехали трещину, перевалили через каменную гряду цирка и, пробежав по гладкой равнине, поднялись над горами. Перелетев через них, мы увидели грандиозную стену гор, километров 15 высоты. Эта стена закрывала от нас солнце, хотя она уже довольно высоко стояла над горизонтом. Мы едва не налетели на эту неожиданную высокую преграду. Соколовский сделал круговой поворот и набрал высоту. «Вот это находка!» — восхищался Тюрин. «Эту горную цепь мы назовем не Альпами, не Кордильерами. Это тюриньеры», — подсказал Соколовский. «Да, тюриньеры. Вполне звучное и достойное вас название. Гор выше этих мы, наверное, не найдем». «Тюриньеры», — ошеломленно повторил Тюрин. «Немножко нескромно, но звучит отлично. Тюриньеры. Пусть будет по-вашему», — согласился он. Через стекла скафандра я увидел его сияющее лицо. Нам пришлось сделать большой полукруг, набирая высоту. Эти горы уходили в самое небо. Наконец мы вновь увидели солнце. Ослепительное синее солнце. Я невольно зажмурил глаза. А когда открыл их, мне показалось, что мы оставили Луну и несемся в просторы неба. Я обернулся и увидел позади сияющую отвесную стену тюриньеров. Их основания уходили куда-то в черную бездну, а впереди ничего. Внизу ничего, черная пустота. Отраженный свет постепенно гаснет, и дальше полная тьма. Вот так приключение. Луна с ее обратной стороны, оказывается, имеет форму не полушария, а какого-то обрубка шара. Вижу, мои соседи волнуются не меньше меня. Я смотрю вправо, влево, пустота. Мне вспомнились гипотезы о том, какой может быть невидимая часть Луны. Большинство астрономов утверждало, что эта часть такая же, как и видимая, только с другими морями и горами. Кто-то высказал мысль, что Луна имеет грушевидную форму. Со стороны Земли она шаровидна, а с другой стороны вытянута почти как груша. И оттого, будто бы Луна всегда обращена одной наиболее тяжелой стороной к Земле. Но мы нашли нечто еще более невероятное. Луна — половина шара. Куда же девалась вторая половина? Полет продолжался несколько минут, и мы все еще летели над черной бездной. Тюрин сидел словно оглушенный. Соколовский молча правил, все усиливая взрывы. Ему не терпелось узнать, чем это все кончится. Не знаю, как долго летели мы среди черной пустоты звездного неба, но вот на востоке показалась светящая полоска лунной поверхности. Мы обрадовались ей, как путешественники, переплывшие неведомый океан при виде желанного берега. Так значит, мы не свалились с Луны. Что же тогда было под нами? Тюрин догадался первый. «Трещина!» — воскликнул он, стукнувшись о мой скафандр. «Трещина необычайной глубины и ширины». Так оно и оказалось. Скоро мы достигли другого края трещины. Когда я оглянулся назад, тюриньеров не было. Они исчезли за горизонтом. А позади нас сияло черное пространство. Мы все трое были слишком потрясены нашим открытием. Соколовский выбрал посадочную площадку, снизился, посадив ракету недалеко от края. Мы молча переглянулись. Тюрин почесал рукой скафандр, он хотел почесать затылок, как это делают люди, вконец озадаченные. Мы сдвинули наши скафандры, всем хотелось поделиться впечатлениями. «Так вот какое дело выходит», — сказал наконец Тюрин. «Это уже не обычная трещина, каких немало на Луне. Эта трещина идет почти от края до края, на поверхности задней стороны Луны, и глубина ее едва ли не больше десятой части всего диаметра планеты. Наш милый спутник болен, и серьезно болен, а мы и не знали». Увы, Луна наполовину треснувший шар. Мне вспомнились гипотезы о гибели Луны. Они утверждали, что Луна, вращаясь вокруг Земли, все больше удаляется от нее, и поэтому будущим земным жителям Луна будет казаться все меньше и меньше. Сначала сравняется с Венерой, затем будет видна, как простая маленькая звездочка, и, наконец, наш верный спутник навсегда уйдет в мировое пространство. Иные, наоборот, пугают тем, что Луна, в конце концов, будет притянута Землей и упадет на нее. Нечто подобное было уже однажды на Земле. Земля имела второго спутника, небольшую Луну, которая в незапамятные времена упала на Землю. При этом падении образовалась впадина Тихого океана. «Что же будет с Луной?» – тревожно спросил я. «Упадет ли она на Землю или уйдет в мировое пространство? Когда распадется на части?» «Ни то, ни другое. Скорее всего, она будет носиться вокруг Земли бесконечно долго. Но в ином виде», – сказал Тюрин. «Если она расколется только на две части, то у Земли окажутся два спутника вместо одного, две полулуны». Но, скорее всего, Луна разлетится на мелкие части, и тогда вокруг Земли образуется светящийся пояс, как у Сатурна. Кольцо из мелких кусков. Я предсказывал это. Но, признаться, угроза потерять Луну стоит ближе, чем я думал. «Да, жалко нашей старушки Луны», — продолжал он, глядя на мрак трещины. «А может быть, не ждать неизбежного конца, а ускорить его? Если в эту трещину заложить тонну нашего потентала, то этого, вероятно, будет достаточно, чтобы разорвать Луну на части». «Если уж ей суждено ей погибнуть, то, по крайней мере, пусть это произойдет по нашей воле и в назначенный час». «Интересно, как глубоко трещина уходит в лунную кору?» – сказал Соколовский. Его, как геолога, интересовала не судьба Луны, а возможность проникнуть почти до центра планеты. Тюрин быстро согласился совершить это путешествие. Мы начали обсуждать план действий. Тюрин предлагал медленно спускаться в ракете-вагоне по отвесному склону трещины, тормозя спуск взрывами. «Можно делать остановки и измерять температуру», – сказал он. Но Соколовский считал такой спуск трудным и даже рискованным. Притом на медленный спуск уйдет слишком много горючего. «Лучше мы спустимся прямо на дно. На обратном пути можно будет сделать 2-3 остановки, если найдем подходящие для ракеты площадки». Соколовский был нашим капитаном, и Тюрину на этот раз пришлось согласиться. Он только просил опускаться не очень быстро и держаться ближе к краю трещины, чтобы осмотреть геологический состав склона, насколько это возможно при полете. И вот мы начали спуск. Ракета поднялась над черной бездной расщелины и, описав полукруг, пошла на снижение. Солнце, стоявшее уже довольно высоко, освещало часть склона на значительную глубину, но противоположный склон трещины еще не был виден. Ракета все наклонялась, словно сани, летящие с горы. Нам приходилось откидываться назад, упираясь ногами. Тюрин защелкал фотоаппаратом. Мы видели черные, почти гладкие скалы. Иногда они словно наливались синевой. Затем появлялись красноватые, желтоватые, зеленые оттенки. Я объяснял это тем, что здесь дольше сохранялась атмосфера и металлы, в особенности железа. Подвергались большему действию кислорода, окисляясь, как на Земле. Впоследствии Тюрин и Соколовский подтвердили мои предположения. Внезапно мы погрузились в глубокую тьму. Ракета вошла в полосу тени. Переход был так резок, что в первое мгновение мы точно ослепли. Ракета повернулась вправо. В темноте было рискованно лететь вблизи скал. Вспыхнули лучи прожекторов. Два огромных щупальца шарили во мраке, ничего не встречая. Спуск замедлился. Проходила минута за минутой, а мы все еще летели в пустоте. Если бы не отсутствие звезд по сторонам, можно было бы подумать, что мы несемся в межпланетном пространстве. Но вот луч света скользнул по острому утесу. Соколовский еще больше замедлил полет. Прожекторы освещали угловые пласты ослоившихся горных пород. Справа показалась стена. Мы повернули влево. Но и слева виднелась такая же стена. Теперь мы летели в узком каньоне. Целые горы остроконечных обломков громоздились со всех сторон. Сесть было невозможно. Мы пролетали километр за километром, но ущелье не расширялось. «Кажется, нам придется ограничиться этим осмотром и подняться», — сказал Соколовский. На нем лежала ответственность за наши жизни и за целость ракеты. Он не хотел рисковать. Но Тюрин положил свою руку на руку Соколовского, как бы запрещая этим жестом поворачивать руль высоты. Полет продолжался. Час, два, три. Я уже не могу сказать точно. Наконец мы увидели площадку, лежащую довольно косо. Но все же на нее можно было спуститься. Ракета остановилась в пространстве, потом очень медленно снизилась. Стоп. Ракета стояла под углом в 30 градусов. «Ну вот», — сказал Соколовский. «Доставить вас сюда я доставил, но как мы поднимемся отсюда, не знаю». «Главное, мы достигли цели», — сказал Тюрин. Сейчас он ни о чем больше не хотел думать и занялся измерениями температуры почвы. К его величайшему удовольствию термометр показывал 150 градусов холода. Не слишком-то высокая температура, но все же гипотеза как будто оправдывалась. А геолог уже бил молотком. Из-под его молотка сыпались искры, но ни один кусок породы не отлетал в сторону. Наконец, утомленный работой, Соколовский выпрямился и, прислонившись ко мне скафандром, сказал: «Чистейший железняк, чего и можно было ожидать. Придется ограничиться готовыми обломками». И он зашагал по площадке в поисках образцов. Я посмотрел вверх и увидел звезды, полоски Млечного Пути и ярко рассвеченные разноцветными искрами сияющие края нашей трещины. Потом я взглянул в направление луча прожектора, и вдруг мне показалось, что возле небольшой боковой расщелины луч как будто колеблется. Я подошел к расщелине. В самом деле, еле заметная струя пара или газа выходила из ее глубин. Чтобы проверить себя, я взял горсть легкого пепла и бросил туда. Пепел отлетел в сторону. Это становилось интересным. Я нашел обломок скалы, нависший над краем, и бросил его, чтобы сотрясением почвы привлечь внимание своих спутников и позвать их к себе. Камень полетел вниз. Прошло не менее 10 секунд, прежде чем я почувствовал легкое сотрясение почвы. Затем последовало второе, третье, четвертое, все более сильное. Я не мог понять, что дело. Некоторые удары были так значительны, что вибрация почвы передавалась всему телу. И вдруг я увидел, как огромная глыба пролетела мимо меня. Попав в полоску света, она сверкнула, как метеорит, и исчезла в черном бездне. Скалы дрожали. Я понял, что совершил страшную ошибку. Произошло то, что бывает в горах, когда падение небольшого камешка вызывает грандиозные горные обвалы. И вот теперь отовсюду неслись камни, обломки скал, мелкие камушки. Они ударялись о скалы, отскакивали, сталкивались между собой, выбивая искры. Если бы мы находились на Земле, мы слышали бы громовые раскаты, гул, похожий на канонаду, бесконечно отраженный горным эхом. Но здесь не было воздуха, и поэтому царила абсолютная тишина. Звук, вернее вибрация почвы, передавалась только через ноги. Невозможно было угадать, куда бежать, откуда ждать опасности. Застыв в смертельном испуге, я, вероятно, так и погиб бы в столбняке, если бы не увидел Соколовского, который, стоя на площадке ракеты, неистово махал мне руками. Да, конечно, только ракета могла спасти нас. В несколько прыжков я был возле ракеты, впрыгнул с разбегу на площадку, и в тот же миг Соколовский рванул рычаг. Мы резко откинулись назад и несколько минут летели вверх ногами. Так круто поставил Соколовский нашу ракету. Сильные взрывы ракетных дюз следовали один за другим. Соколовский направлял ракету вверх и вправо, подальше от склона расщелины. Удивляюсь, как он мог править в таком неудобном положении. Судя по его выдержке, он был человеком бывалым, никогда не терявшим присутствия духа. А ведь с виду совсем домашний, балагур и весельчак. Только когда наша ракета вошла в освещенное солнцем пространство, значительно удалившись от краев ущелья, Соколовский замедлил полет и выпрямил ракету. Тюрин вполз на сиденье и потер скафандр. По-видимому, профессор немного ушиб затылок. Как это часто бывает с людьми, благополучно избежавшими большой опасности, нас вдруг охватило нервное веселье. Мы заглядывали друг друга в стекла скафандров и смеялись. Тюрин указал на освещенный склон лунной трещины. Случай приготовил нам площадку для посадки. И какую площадку? Перед нами был огромный уступ. На нем без труда мог бы поместиться целый ракетодром для десятков ракет кораблей. Соколовский повернул ракету, и вскоре мы катились на колесах, словно по асфальту. Подкатив почти к самой стене, остановились. Каменная или железная стена имела продольные трещины. В каждую из этих трещин могли бы въехать рядом несколько поездов. Мы сошли на площадку ракетодрома. Наше возбуждение еще не улеглось. Мы чувствовали потребность двигаться, работать, чтобы скорее привести в порядок свои нервы. Я рассказал Тюрину и Соколовскому о находке лунного гейзера и признался, что вызвал горные обвалы, едва не погубившие нас. Но Тюрин, заинтересованный гейзером, даже не упомянул о моем проступке. «Так это же величайшее открытие!» — воскликнул он. «Я всегда говорил, что Луна не такая уж мертвая планета. Хотя бы ничтожные остатки газов, атмосферы, какого бы то ни было состава, на ней должны сохраниться. Это, вероятно, выходы серных паров. Где-нибудь в толще Луны еще осталась горячая магма. Последние догорающие угли Великого пожара. В глубине этой трещины, которая, наверное, проникает вглубь не менее чем на четверть лунного радиуса, пары нашли себе выход. И мы не взяли их на пробу. Необходимо сделать это во что бы то ни стало, ведь это же произведет мировую сенсацию среди ученых. Гейзер Артемьева! Не возражайте, вы имеете на это все права. Летим сейчас же!» И он уже прыгнул к ракете, но Соколовский отрицательно покачал головой. «На сегодня с нас довольно, надо отдохнуть». «Что значит на сегодня?» – возразил Тюрин. «День на Луне продолжается 30 земных дней. Так вы 30 дней не сдвинете с места?» «Сдвинусь», – примирительно сказал Соколовский. «Но только если бы вы сидели у руля, когда мы вылетали из этой чертовой щели, то поняли бы меня и рассуждали бы иначе». Тюрин посмотрел на утомленное лицо Соколовского и замолчал. Мы решили обновить запас кислорода в скафандрах и разбрелись в разные стороны, не отходя слишком далеко друг от друга. Первым делом я отправился к ближайшему ущелью, которое заинтересовало меня своей окраской. Скалы там были красноватых и розовых тонов. На этом фоне ярко выделялись густо-зеленые пятна неправильной формы, очевидно, прослойки другой породы. Получалось очень красивым сочетание красок. Я постепенно углублялся в каньон. Одна стена его была ярко освещена солнцем, по другой косо скользили солнечные лучи, оставляя внизу острый угол тени. Я был в прекрасном настроении. Кислород вливался в легкие, чуть пьянящими струями. Во всех членах я ощущал необычайную легкость. Мне иногда казалось, что я все вижу во сне. Удивительный, чудесный сон. В одном из боковых каньонов сверкал водопад, навеки застывших самоцветов. Они привлекли мое внимание, и я свернул вправо. Потом свернул еще раз и еще раз, и, наконец, увидел целый лабиринт каньонов. В нем было легко заблудиться, но я старался запомнить дорогу. И всюду эти пятна, ярко-зеленые на полном свету. Они в полосе тени были темно-рыжего оттенка, а в полутени светло-бурого. Странное изменение окраски, ведь на Луне нет атмосферы, которая может изменять оттенки цветов. Я подошел к одному из таких пятен и присмотрелся. Нет, это не выход горной породы. Пятно было выпуклым и казалось мягким, как войлок. Я уселся на камень и принялся разглядывать пятно. И вдруг мне показалось, что оно немного сдвинулось с места от теневой полосы к свету. Обман зрения? Я слишком напряженно смотрел на пятно? Сделав мысленную отметку на складке горной породы, я продолжал следить за ним. Через несколько минут я уже не мог сомневаться. Пятно сдвинулось с места. Его край перешел за теневую черту и стал зеленеть на моих глазах. Я вскочил и подбежал к стене. Ухватившись за острый угол скалы, я дотянулся до ближайшего пятна и оторвал мягкий войлокообразный кусок. Он состоял из мелких нитей, елкообразной формы. Растения, ну конечно, это растения, лунные мхи, вот это открытие. Я оторвал второй клочок от бурого пятна. Этот клочок был совершенно сух. Повернув его обратной стороной, я увидел беловатые орешки, оканчивающиеся подушечками-присосками. Биологическая загадка. По виду это растение можно скорее отнести мхам, но эти присосы, корненожки, растение, которое может передвигаться, чтобы следовать за двигающимся по скалам солнечными лучами. Его зеленый цвет зависит, конечно, от хлорофилла, а дыхание, влага, откуда оно ее берет? Мне вспомнились разговоры о Кэтсе, о небесных камнях, из которых можно извлекать и кислород, и воду. Разумеется, и в лунных камнях находятся в связанном виде кислород и водород, элементы, входящие в состав воздуха и воды. Почему бы и нет? Разве земные растения не являются чудесными фабриками со сложившимся химическим производством? И разве наши земные растения, вроде иерихонской розы, не обладают способностью замирать от зноя и засухи, а потом вновь оживать, когда их поставишь в воду? В лунную холодную ночь здешние растения спят. При свете солнца начинает действовать химическая фабрика, вырабатывая все, что нужно для жизни – движение. Но и земные растения не лишены этого совершенно, а приспособляемость организмов беспредельна. Я набил полную сумку мхами и в приподнятом настроении отправился назад, чтобы скорее похвалиться своей находкой. Прошел до конца бокового каньона, свернул направо, еще раз направо. Здесь я должен был увидеть сверкающие россыпи рубинов и алмазов, но не увидел их. Пошел назад, повернул в другой каньон, совершенно незнакомое место. Я ускорил ход, уже не шагал, а прыгал. И вдруг на краю обрыва остановился в изумлении. Совершенно новый лунный ландшафт открылся передо мною. По ту сторону пропасти возвышались горные цепи. Среди них выделялись три вершины одинаковой высоты. Они сверкали, как головы сахара. Я еще никогда не видел таких белых вершин. Ясно, что это не снег. На Луне не может быть снега. Возможно, эти горы меловые или гипсовые. Но дело не в горах. Мне стало ясно, что я заблудился. И заблудился основательно. Тревога охватила меня. Словно весь этот необычайный лунный мир вдруг повернулся ко мне другой стороной. Как он был враждебен человеку! Здесь нет ни наших земных лесов, ни полей, ни лугов с их цветами, травами, птицами и животными, где под каждым листом уготован стол и дом. Здесь нет речек и озер, изобилующих рыбой. Луна — скупой кощей, который не накормит и не напоит человека. Заблудившиеся на земле могут целыми днями поддерживать свое существование хотя бы корнями растений. А здесь, кроме голых скал, ничего. Разве только этот мох? Но он, вероятно, так же несъедобен, как песок. Но если бы даже кругом меня были молочные реки с кисельными берегами, я все равно бы погиб от голода и жажды, испытывая муки тантала, ведь я не могу снять своего скафандра. Скафандр! Я вспомнил о нем и вздрогнул, будто ледяной холод мировых пространств проник в мое тело. Вся атмосфера, которую дает мне возможность дышать и жить, заключена в небольшом баллоне за моим спиной. Его хватит на 6 часов. Нет, меньше. Уже прошло 2 часа, как я возобновил запас кислорода. А дальше? Смерть от удушья? Скорее выбраться к Большому каньону, пока не истощился запас кислорода и физических сил. Я снова повернул назад и запрыгал, как кузнечик. Хорошо еще, что здесь прыжки не утомляют, как на земле. Вот и конец каньона. Передо мной новый каньон, ярко освещенный солнцем и покрытый сплошным зеленым ковром. Видимо, все мхи приползли сюда из теневых мест. Отвратительные мхи. Я больше не хотел смотреть на них, но всюду мои глаза встречали зеленый цвет, от которого рябило в глазах. А может быть, это и есть тот каньон, по которому я шел сюда? Но его сейчас трудно узнать, потому что он стал зеленым. Новый поворот, узкое ущелье, погруженное в глубокую тьму. Сквозь прогретый солнцем костюм на меня пахнуло холодом. Или это нервы шалят? Куда же теперь идти? Позади за другими поворотами обрыв. Впереди темный, узкий, неведомый каньон. Я почувствовал страшную слабость и в изнеможении опустился на бугристый камень. Вдруг камень подо мной зашевелился и пополз. Я вскочил, как ужаленный. Мои нервы были слишком напряжены. Живой камень, новое животное, новое сенсационное открытие. Но в эту минуту мне было не до открытий. Я позволил уползти неведомому животному, даже не взглянув на него, и как автомат побрел дальше. Я даже не размышлял о том, куда я иду. Иногда мне казалось, что кислород в баллоне иссякнет. Наступило удушье. Когда я приостанавливался и хватался за грудь, потом это проходило. Нервы, нервы. Если бы на Луне была атмосфера, упругая среда, хотя бы негодная для дыхания, можно было бы стучать камнем о камень, призывая на помощь. Атмосфера могла бы передать отсветы, зарево прожекторов ракеты. Впрочем, сейчас это не помогло бы. С неба лился ослепительный солнечный свет, от которого можно было бы ослепнуть, если бы не дымчатые стекла скафандра. В тот момент, когда я был полон отчаяния и готовился к близкому концу, я неожиданно увидел Большой каньон. Я обрадовался так, словно вышел на Большой проспект Васильевского острова. Вот удача! Не инстинкт ли вывел меня, когда я перестал мудрить и высчитывать? Однако моя радость скоро опять сменилась тревогой. В какую сторону идти? Вправо или влево? Совершенно потерял ориентировку. попробовал испытать свой инстинкт, но он на этот раз безмолвствовал. Шаг направо, инстинкт не возражал. Шаг налево, то же самое. Пришлось вновь обратиться к помощи верхней коры головного мозга, размышлять. Когда я вышел из ракеты, то повернул направо, значит, теперь надо свернуть налево. Пойдем налево. Так я и шел, вероятно, не меньше часа. Голод давал себя чувствовать, а конца каньона все еще не было видно. Странно, ведь первый раз, когда я шел до поворота, менее получаса, значит, иду не в ту сторону. Повернуть назад? Сколько потерянного времени. Я продолжал упорно идти вперед. Вдруг каньон сузился. Ясное дело, иду не в ту сторону. Назад скорее. Солнце уже палило немилосердно. Пришлось накрыться белым плащом. Голод все больше мучил меня. Начала сказываться и усталость. Но я прыгал и прыгал, словно за мной гнались неведомые чудовища. Внезапно мне путь преградила трещина. Она невелика, через нее можно перескочить. Но этой трещины я не встречал, когда шел сюда. Или, замечтавшись, я перепрыгнул ее, не заметив. Меня прошиб холодный пот. Сердце лихорадочно забилось. Гибну. Я вынужден был лечь, чтобы немного отдохнуть и прийти в себя. С черного неба на меня смотрело синее мертвое солнце. Вот так же беззвучно оно будет освещать мой труп. Нет, нет, я еще не умер. У меня есть запас кислорода и энергии. Вскочив одним махом, я перелетел через трещину и побежал. Куда? Вперед, назад, все равно, только бы двигаться. Каньон расширился. Я прыгал безостановочно не меньше часа, пока не упал в конец изнеможенный. И тут впервые по-настоящему почувствовал недостаток воздуха. Это уже был не самообман. В движении я слишком много тратил кислорода, и запас его истощился раньше времени. Конец. Конец. Прощай, Тоня. Армения. В голове начало мутиться. И вдруг я увидел над собой ярко освещенным солнцем бок нашей яйцевидной ракетки. Меня ищут. Спасен. Собрав последние силы, вскакиваю, машу руками. Кричу, совершенно забыв о том, что мой крик не уйдет дальше скафандра. Увы. Радость угасла так же быстро, как и вспыхнула. Меня не заметили. Ракета пролетела над каньоном и скрылась за вершиной горы. Это была последняя вспышка энергии. Затем мною овладело безразличие. Недостаток кислорода сказывался. Тысячи синих солнц замелькали перед глазами. В ушах зашумело, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени пролежал я без чувств. Потом, еще не открывая глаз, я глубоко вздохнул. Живительный кислород влился в мои легкие. Я открыл глаза и увидел над собой склоненное лицо Соколовского. Он озабоченно смотрел в стекло моего скафандра. Я лежал на полу внутри нашей ракеты, куда, очевидно, меня принесли. Но почему же они не снимают с меня скафандра? «Пить», — произнес я, не соображая, что меня не слышат. Но Соколовский, вероятно, по движению губ понял мою просьбу. Он усадил меня в кресло и пододвинул свой скафандр к моему и сказал. «Вы хотите пить и есть, конечно?» «Да». К сожалению, придется потерпеть. У нас авария. Горный обвал в ущелье причинил некоторое повреждение ракеты. Камнями разбиты оконные стекла. Я вспомнил сторонние удары, которые почувствовал, когда мы вылетали из ущелья смерти. Тогда я не обратил на них внимания. «У нас есть запасные стекла», — продолжал Соколовский. «Но чтобы вставить их и запаять, нужно немало времени. Словом, мы скорее доберемся до нашей большой ракеты. Лунное путешествие придется закончить». «А зачем вы меня перенесли внутрь ракеты?» «Затем», — ответил Соколовский, — «что мне придется развить очень большую космическую скорость, чтобы за 2-3 часа доставить вас на место. Взрывы будут сильные, увеличение тяжести тела многократное. Вы же слишком слабы и не удержитесь на верхней площадке. Да и профессор Тюрин тоже будет вместе с нами в кабине». «Как я рад, дорогой мой, что вы живы!» — услышал я голос Тюрина. «Мы уже потеряли надежду найти вас». В этом голосе была неожиданная теплота. «Теперь лягте лучше на пол. Я тоже лягу с вами, а товарищ Соколовский сядет у руля». Через минуту наша ракета с разбитыми стеклами уже взвилась над горными вершинами. Крутой поворот на запад. На мгновение ракета почти легла на бок. Под собой я увидел бездну лунной трещины, которая едва не погубила нас, и посадочную площадку с каньоном. Ракета дрожала от взрывов. Тело словно наливалось свинцом. Кровь приливала то к голове, то к ногам. У меня опять начали мутиться мысли. Я впал в легкий обморок, который на этот раз преодолел сам. Кислород – великолепное оживительное средство. Чувствовалось, что Соколовский позаботился о том, чтобы в мой скафандр поступали усиленные дозы кислорода. Но давление не должно было превышать 1 атмосферы, иначе не выдержал бы костюм. Он и так раздулся, как раздувается водолазный, когда заедает золотник, выпускающий излишек воздуха. К концу этого путешествия я оправился настолько, что мог самостоятельно выйти из ракетки и перебраться в наш большой межпланетный корабль. С каким удовольствием я сбросил костюм водолаза, а пил и ел за пятерых. К нам быстро вернулось хорошее настроение и расположение духа. И я уже со смехом рассказывал о своих злоключениях, о научных открытиях, и никак не мог простить себе, что тогда упустил лунную черепаху, которую принял за камень. Впрочем, я уже сомневался в ее существовании. Быть может, это была только игра моего расстроенного воображения. Но мхи, ползучие мхи, лежали в моей сумке, как трофей, принесенный из страны снов. Наша экспедиция на Луну, при всей ее кратковременности, дала богатые научные результаты. У нас было много сенсаций для земных ученых. Обратный путь прошел хорошо. Не было той подавленности, которая невольно овладевает человеком перед неизвестным. На звезду КЭЦ мы летели как домой. Но где она? Я посмотрел на небо. Где-то сверху над нами висел серп Новоземли. Внизу половину небосклона занимала Луна. Несмотря на то, что я едва не погиб на ней, ее вид не возбуждал страха. Я ходил по этой Луне. Следы наших ног остались на ее поверхности. Кусочки Луны мы везли с собой на КЭЦ, на Землю. Это по-новому сближало, почти роднило нас с Луной.